Глава 24. Вернувшись с работы, Константин подробно рассказал Кате о разговоре в кабинете Павла. «Садись обедать», — Зорина резала хлеб. «Видишь, я же говорил о тебе. Вы подозреваете кого-то конкретно?» «У оставшихся в живых алиби», — Скворцов сел за стол и принялся накладывать салат. «Однако брешей в нем, как видишь, сколько хочешь. Это во-первых. Во-вторых, нас с Павлом настораживает, что они не только не хотят нашей помощи, но и боятся ее. Конкретно меня из этой троицы беспокоит некто Малиновский». Он объяснил Кате, почему сосредоточил свои подозрения именно на этом бизнесмене. «А что с похоронами Сергея Варина?» — спросила журналистка. «Его кремировали и быстрехонько рванули на самолет. Константин с удовольствием ел мясо, как он соскучился по домашней пище. Вкусно, дорогой?» — поинтересовалась девушка. «Божественно!» «Видишь, что значит готовить с душой?» — она погладила Скворцова по плечу. «А я сегодня беседовала с нашим главным редактором, и он посоветовал мне уйти в отпуск, чтобы помочь тебе и подготовиться к переменам в жизни». «Отлично!» — оперативник наливал компот. «Пашка поручил мне Малиновского, дескать, его подозреваешь, с ним и работай». «Собираешься осмотреть его дачу?» — догадалась Катя. «И особенно забор», — кивнул Константин. «Вот только ума не приложу, как это сделать. Юрий Анатольевич — самый крепкий орешек из троих. Его адвокат не даст и близко подступиться к особняку». «У тебя есть сведения о членах семьи?» — спросила Катя. «Конечно». Он достал из дипломата аккуратно сложенные листки и протянул подруге. Несколько минут она изучала их, поглаживая лоб. «Милый, есть идея. Кажется, я действительно могу тебе помочь».